Глава 32. «Значит, ты стоял прикованный к столбу обычным велосипедным замком, обмотанным вокруг шеи?» — недоверчиво спросил Бьёрнхольм. «Хренову столбу, запрещающему парковку», — подтвердил Харри, глядя в пустую чашку из-под кофе. «Какая ирония», — произнесла Катрина. «Для того, чтобы освободить меня, пришлось прислать патрульную машину со здоровенными кусачками». Дверь в котельную раскрылась, и в нее вошел разъяренный Гуннар Хаген. «Я только что узнал. Что происходит?» «Все патрульные машины, естественно, ищут его в том районе», — сказала Катрина. «Они останавливают и проверяют каждого велосипедиста». «Несмотря на то, что он уже давно избавился от велосипеда и пересел либо в такси, либо на общественный транспорт», — заметил Харри. «О Валентине Ярцене многое можно сказать, но он точно не глуп». Запыхавшийся начальник отдела упал на стул. «Он оставил следы!» Молчание. Хаген увидел лица с написанным на них выражением осуждения. «Что такое?» Харри кашлянул. «Ты сел на стул, Беатый Лен. Правда?» Хаген вскочил. «Он сбежал, бросив свою тренировочную куртку», — ответил Харри. Бьорн отвез ее к криминалистам. «Пот, волосы, все дела», — сказал Бьорн. «Думаю, нам в течение суток или двух подтвердят, что Пол Ставнес и Валентин Ярцен на одно лицо». «В куртке еще что-нибудь было?» — спросил Хаген. «Ни бумажника, ни телефона, ни блокнота, ни ежедневника с расписанием запланированных убийств», — ответил Харри. «Только это». Хаген автоматически взял то, что протягивал ему Харри, и стал рассматривать. Маленький запечатанный пакетик с набором из трех ватных палочек. Все три на месте. — Для чего ему это? — Убить кого-нибудь, — лаконично предположил Харри. — Это чтобы уши чистить, — сказал Бьёрнхольм. — А на самом деле, чтобы почесать в ухе, да? Кожа раздражается, мы начинаем чесать еще сильнее, производство серы увеличивается, и вдруг нам немедленно требуется ватная палочка. «Героин для ушей, вот что это такое!» «Или для косметики», — предположил Харри. «Да», — удивился Хаген, изучая пакетик. «Ты хочешь сказать, что он красится?» «Ну, он маскируется. Он уже сделал пластическую операцию. Столь, ты дольше всех наблюдал его с близкого расстояния». «Я об этом не думал, но, возможно, ты и прав». «Для того, чтобы добиться небольших различий, достаточно немного туши и карандаша», — заметила Катрина. — Хорошо, — произнес Хаген. — Есть ли у нас что-нибудь на Пола Ставнеса? — Немного, — ответила Катрина. — В регистре населения Норвегии никакого Пола Ставнеса с датой рождения, которую он сообщил Эвана, не значится. Двух других людей с этим именем уже проверила местная полиция, это не он. А пожилая пара, проживающая по оставленному им адресу, никогда не слышала ни о Поле Ставнесе, ни о Валентине Ярцене. — Мы обычно не проверяем сведений, предоставляемых пациентами, — сказала Эона. — Он расплачивался после каждого сеанса. — Отель, — произнес Харри. — Пансионат, хоспис. У всех теперь есть списки постояльцев в электронном виде. — Проверю, — отозвалась Катрина, повернулась на стуле и забарабанила по клавиатуре своего компьютера. — Разве такие вещи можно найти в сети? — спросил Хаген со скепсисом в голосе. — Нет, — ответил Харри. — Но Катрина пользуется парой поисковиков. Ты должен хотеть, чтобы их не существовало. Вот как? Это почему? У них есть доступ к уровню кодировки, при котором даже лучшие в мире фаерволы не помогут, — ответил Бьёрнхольм, заглядывая через плечо Катрины. В кабинете раздавался звук очень быстрых нажатий на клавиши, похожий на топот лап бегущего по стеклянному столу таракана. — Как такое возможно? — поинтересовался Хаген. — В фаерволах используется тот же уровень кодировки, — ответил Бьёрн. — Поисковики сами являются фаерволами. — Плохо дело, — сказала Катрина. — Нигде нет никакого Пола Ставнеса. — Но должен же он где-то жить, — произнес Хаген. — Если он снимает жилье под именем Пол Ставнес, это можно установить? — Сомневаюсь, что он обычный арендатор жилья, — ответила Катрина. — Большинство арендодателей сейчас проверяют своих жильцов. Как минимум гуглят и ищут в списках налогоплательщиков. И Валентин знал, что они заподозрили бы неладное, если бы нигде не смогли отыскать его имени. «Гостиница», — сказал Харри, поднялся и подошел к доске, на которой они нарисовали то, что Хаген принял было за карту свободных ассоциаций со стрелочками и ключевыми словами, но потом узнал имена жертв убийств. Одна из них была обозначена лишь буквой «Б». — Ты уже говорил, отель, дорогой, — сказала Катрина. — 3 ватные палочки, — продолжал Харри. Он наклонился к Хагену и выхватил у него запаянный пакетик. — Такой набор в магазине не купишь. Такие лежат в гостиничных ваннах вместе с бутылочками шампуня и бальзама. — Попробуй еще раз, Катрина. Поищи Юдаса Йоханссона. Поиск занял меньше 15 секунд. — Ответ отрицательный, — объявила Катрина. — Черт! — сказал Хаген. — Поиск еще не закончен, — пробормотал Харри, рассматривая пакетик. — Название производителя нет, но обычные ватные палочки сделаны из пластмассы, а эти из дерева. Каким-то образом ведь можно выяснить, кто их производит и в какие отели Осло поставляет. — Снабжение гостиниц, — сказала Катрина, и пальцы насекомые снова забегали по клавишам. — Мне надо идти, — произнес Столи, поднимаясь. — Я провожу тебя, — отозвался Харри. — Вы его не найдете, — сказал Столи, когда они стояли перед зданием полицейского управления и смотрели на Бутс-парк, купавшийся в ярком холодном весеннем солнце. — Ты хочешь сказать «мы»? — Может быть. — вздохнул Столи. — У меня нет ощущения, что я вам помогаю. — Помогаешь? — сказал Харри. — Ты чуть не доставил нам Валентина. — Он сбежал. — Личность его установлена. Мы близко. Кстати, а почему ты считаешь, что мы его не возьмем? — Ты сам его видел. Как ты думаешь? Харри кивнул. — Он сказал, что пришел именно к тебе, потому что ты проводил его психологическое свидетельствование. В тот раз ты пришел к заключению, что он вменяем в юридическом отношении, так? — Да. Но, как тебе известно, люди с серьезными психическими нарушениями могут быть осуждены. — Ты искал тяжелую форму шизофрении или психоз в момент совершения преступления и все такое? — Да. — Но у него мог быть маниакально-депрессивный психоз или психопатия... — Поправлюсь. Биполярное расстройство второго типа или социопатия? — В данном случае правильным термином будет диссоциальность. Столи взял сигарету, которую протягивал ему Харри. Харри прикурил обе. — Хорошо, что он пришел к тебе, хотя и знал, что ты работаешь на полицию. Но ведь он продолжал ходить к тебе и после того, как понял, что ты участвуешь в охоте на него. Столи затянулся и пожал плечами. — Наверное, я такой великолепный психотерапевт, что он решил рискнуть. — Другие предположения? — Да. Может быть, он ищет острых ощущений. Многие серийные убийцы приходили к следователям под различными предлогами, чтобы соприкоснуться с охотой на самих себя и познать триумф от того, что им удалось обмануть полицию. Валентин снял с себя футболку, хотя должен был знать, что тебе известно о его татуировке. Огромный риск, если ты совершил преступление, из-за которого тебя разыскивают. — Что ты хочешь сказать? — Да, что я хочу сказать? — Ты хочешь сказать, что у него есть неосознанное желание быть пойманным, что он пришел ко мне, чтобы я его узнал. А когда мне это не удалось, он неосознанно помог мне, показав татуировку. Это не было случайностью. Он понимал, что я увижу его отражение. И когда он добился своего, то совершил отчаянный побег. Сознание взяло верх. Это может пролить новый свет на убийство полицейских, Харри. Убийство, совершаемое Валентином, это насильственные действия. И ему подсознательно хочется, чтобы они прекратились. Он хочет быть наказанным. Хочет экзорцизма, хочет, чтобы кто-нибудь остановил живущего внутри него демона. И когда мы не смогли его взять за совершение первоначальных убийств, он делает то же самое, что и многие серийные убийцы. Повышает риск в его случае, совершая нападения на полицейских, которые не смогли поймать его в первый раз, потому что он знает, что на расследование убийств полицейских будут брошены абсолютно все силы. И, в конце концов, он демонстрирует свою татуировку человеку, который, как ему известно, принимает участие в расследовании. Я думаю, черт возьми, возможно, ты прав, Харри. Не знаю, хорошо ли это. Как насчет объяснения попроще? Валентин не так осторожен, как должен быть, потому что ему нечего бояться. Не понимаю, Харри. Харри затянулся и выпустил дым из уголка рта, втягивая его обратно через нос. Этому трюку он научился у молочно-белого немца, игравшего на диджериду в Гонконге. Вдыхай и выдыхай, чертов дым одновременно, приятель, и сможешь курить одну сигарету дважды. — Иди домой и отдохни, — сказал Харри. — Нелегкий выдался день. — Спасибо, но вроде бы психолог здесь я, Харри. — А убийца, держащий блестящую сталь у твоего горла? — Прости, доктор, но тебе не удастся избавиться от этого воспоминания с помощью рационализма. Ужасы толпятся в очереди, поверь мне, я там был. Так что поговори об этом с коллегой. И это приказ. — Приказ? — лицо Столи слегка исказилось в подобие улыбки. — Теперь ты шеф, Харри. — А ты когда-нибудь в этом сомневался? Харри опустил руку в карман и достал телефон. — Да! — он бросил недокуренную сигарету на землю. — Потушишь за меня? Они кое-что нашли. Столеевна посмотрел вслед Харри, исчезнувшему в дверях, потом перевел взгляд на дымящуюся на асфальте сигарету и осторожно опустил на нее ботинок. Надавил, покрутил ступней, почувствовал, как под тонкой подошвой сигарета развалилась, Столи ощутил прилив ярости. Он снова покрутил ступней, втирая фильтр, пепел, бумагу и мягкие остатки табака в асфальт, потом бросил свой окурок и повторил движение. Ему хотелось кричать, бить, смеяться, плакать. Он ощутил все оттенки вкуса своей сигареты. Он жил. Жил, черт бы их всех побрал. «Гостиница «Касба» на улице Гангеролф», — сообщила Катрина Харри, еще не успевшему закрыть за собой двери. «В эту гостиницу обычно посольство селит своих сотрудников, пока ищут им жилье. Относительно недорогая, номера маленькие». «Угу. Почему именно эта гостиница? Это единственная гостиница, куда поставляют такие ватные палочки, одновременно расположенная в том районе города, по которому проходит маршрут 12-го трамвая», — сказал Бьерн. «Я брякнул туда. У них не зарегистрированы Ставна, Сьерцен и Юханссон, но я отправил им фоторобот, составленный Беатой. И...» «Портье сказал, что у них есть похожий постоялец, некий Савицкий. Тот сказал, что работает в белорусском посольстве. Обычно уходит на работу в деловом костюме, но в последнее время стал ходить в спортивном. И ездить на велосипеде». Харри схватил трубку стационарного телефона. «Хаген, нам нужна Дельта. Немедленно».